Глава 10. Вам известно, что вы возвращаетесь к жизни? Так говорят. Надеюсь, что вам хочется жить. Не могу сказать. Показать вам ее? Хотите ее увидеть? Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Осторожно войдя в залитую резким желтым светом прачечную, Кокрин увидел, что Пламтри все так же сидела, скорчившись под раковиной, но уже моргала и оглядывалась по сторонам, а Анжелика что-то говорила ей, присев рядом на корточки. Пит сидел в прежней позе, согнувшись над телефонным аппаратом и раз за разом нажимал кнопку отбоя. На мгновение бумажный конус на полке замолкал, но тут же из него вновь доносился прежний шум. Невнятный гул множества голосов. Смех и звон стекла, как будто на том конце сняли трубку, и она болтается на проводе в каком-то многолюдном баре. Кути, восседавший на стиральной машине, хмурился, принюхиваясь к дыму подгоревшей мяты и запаху текилы из кухни и держась за кровоточащий бок. Переступив через телефонные и электрические провода, чтобы вернуться на свое место под раковиной, Кокрин заметил, что, напрягая слух, улавливает среди гомона погромыхивание барных костей. «О, костыль!» — воскликнула Пламтри, когда он сел рядом с ней. «Я уже боялась, что ты сбежал от меня». «Решил этого не делать», — коротко ответил Кокрин с вымученной улыбкой. Анжелика взглянула на него сначала мельком, а потом пристально, и он задумался о том, каким может быть сейчас выражение его лица. «Хорошо», — протянула она. «Скажите, вы ведь потерялись, когда искали уборную?» Кокрин сообразил, что сдерживает дыхание, и выдохнул. «Да», — ответил он, — «так и не нашел ее. Теперь, вспомнив о том, что надо дышать, он тяжело отдувался, как будто только что прибежал невесть откуда». «Большой вестибюль в викторианском стиле», — нейтральным тоном осведомилась Анжелика, — «роскошный на вид». Кокрин перевел дух, звучно икнув при этом. Он почувствовал и облегчение, и страх от того, что она знала о существовании зала, в который он приперся, что это не было галлюцинацией. «Да», — сказал он, — «здоровенный зал, но, похоже, заброшенный». Анжелика кивнула. «За последние полторы недели», — медленно сказала она, — «у нас тут накладываются, перекрываются, пропечатываются, назовите как хотите, два других дома, старинные викторианские здания, один темный и трухлявый, а другой чистый и с электрическим светом. Наш дом был построен в 1923 году, и в нем использовались бревна, оставшиеся после перестройки особняка Винчестеров в Сан-Хосе. Там два верхних этажа обрушились при большом землетрясении в 1906 году, когда он пришел из моря за призраком черной леди», — услужливым тоном добавила Дженнис, — «и обрушил дом». «О, помолчите, пожалуйста, девочка моя», — прошептала Анжелика, на секунду зажмурившись. «Этот дом, как известно, до сих пор стоит», — продолжила она, обращаясь к Кокрину. «Все знают его как Винчестер Хаус, дом с привидениями, популярный туристический объект, куда легко попасть из Сан-Франциско по 280-му шоссе. Но в последнее время, когда в Сан-Хосе идет дождь, здесь течет крыша». «И там она текла», — пропыхтел Кокрин сквозь стеклянный купол. Он не мог найти в себе силы, чтобы рассказать о человеке, увиденном в зеркале. «Поговорите об этом с Кути. Он...» В динамике громко щелкнуло, потом послышалось громкое дыхание. Очевидно, на невообразимом другом конце линии кто-то взял трубку. «Кто там еще?» — проговорил гнусавый мужской голос. «Твой папочка дома, детка. Этот поганый докторишка хочет поиграть в покер на раздевание. И уж я позабочусь, чтобы он навсегда избавился от сухостоя». На заднем плане зазвучал пронзительный режущий виск. У Кокрина похолодело лицо, потому что он был уверен, что этот самый голос звучал из уст Пламтри в доме клоуна Стрюби. Пламтри резко выпрямилась и застыла. «Это мой папочка!» — хрипло проговорила она, и ее голос как будто отдался слабым эхом в громкоговорителе. «Папочка, ты меня слышишь? Я так сожалею, что позволила тебе умереть. Я пыталась поймать тебя». «Конечно, слышу!» Визг внезапно сделался громче и еще пронзительнее, как будто под действием доплеровского эффекта от того, что сигнал несущей волны стал приближаться чуть ли не со скоростью света, темное помещение кабинета за дверью прачечной залило голубое сияние, и бульканье воды в тазах воспринималось как заслон, затем все звуки в динамике разом умолкли, и голубое сияние погасло, Кокрин уже не слышал в соседней комнате бульканье воды. В наступившей тишине Пит отодвинул свой стул, встал, осторожно ступая, подошел к двери и выглянул. Карборундовая лампа взорвалась, сказал он, вернувшись в ярко освещенную комнатушку, и добавил, бросив на Пламтри пустой усталый взгляд. «Призрак вашего папаши, однако, весьма буйный сукин сын». «Он не призрак», — возразила Анжелика дрожащим голосом и гибким движением поднялась во весь рост. И телеэкран нам высветила непокойная жена паука Джо. Давайте-ка пойдем в ту комнату и как следует побрызжем там маслом Вете де Акви. Познаний Кокрина в испанском хватило на то, чтобы понять, что последние слова означают нечто вроде «убирайся прочь», и, невзирая на свое недавнее решение остаться с этими людьми, он отстраненно подумал, как хорошо бы намазать этим маслом собственные подметки. «Прежде чем мы сможем вернуться к нормальным делам, мне нужно будет сделать несколько обычных звонков», сказала Анжелика, когда все выбрались в кабинет, зажгли свет, и Джоанна Скути принялись кропить желтым маслом дверные косяки и подоконники. С этими словами она поспешно вышла в кухню, и Кокрин услышал, как громыхнула кастрюля, почти брошенная в раковину, ударила сильная струя воды и зашипел, испуская пар, перегретый металл. Пит методично отсоединял электрические провода и снимал крокодилы с выходов автомобильного аккумулятора, стоявшего на столе. «Если он не призрак, — говорила Пламтри, — то поручусь, что ангел, поручусь, что он мой ангел-хранитель». Кокрин несколькими жадными глотками допил остатки пива из банки. Неужели, думал он, она даже не предполагает, что личность ее отца как раз и есть этот самый пресловутый Флиберти Джибет. Тот самый, который незабываемым вечером 17 октября 1989 года забил насмерть несостоявшегося насильника. А если и ангел, рассуждал он, то с гарпуном, а не арфой. Мысль о гарпуне напомнила ему об отпиленном древке стрелы, торчащей в горле мертвого короля. Он бросил нервный взгляд в том направлении, а потом воззрился на Кути, который снова забрался на стол и уселся там, скрестив ноги среди проводов и радиодеталей. Кути тоже посмотрел на него и негромко и невесело проговорил: «Зовите меня Витамин». Кокрин удивленно заморгал. «Прости, что ты сказал?» «Так, пустяки», — вздохнул Кути. Анжелика решительным шагом вышла из кухни, темные волосы, обрамлявшие ее бледное узкое лицо, развивались на ходу. «Твой глаз, Бакси Сигела, сработал», — сказала она Мавраносу. «Двое местных Сантерос, которым я только что позвонила, заметили мощный всплеск возбуждения у призраков, случившийся несколько минут назад. Но Альварес из Винеса решил, что это случилось северо-восточнее его, а Мендоса из Алхамбры указал точно на запад». «Голливудское кладбище?» – предположил Пит. «Несомненно», – согласилась Анжелика. «Получается, что мы спрятаны не хуже, чем прежде, по меньшей мере». Она рухнула на диван и тяжело взглянула на Пламтри, сидевшую на полу рядом с Кокрином. Тот импульсивно обнял ее рукой за плечи, и она привалилась к нему. Кокрин сделал вывод, что в данный момент с ним была Дженнис. «Я почти уверена, девочка, что ваш диагноз у меня готов», — сказала она. «Хотя жаль, конечно, что вы не прихватили из дурдома свою историю болезни». Она обвела взглядом остальных, находившихся в комнате, Кокрина, Кути, Мавраноса и Диану, и сказала: «Боюсь, то, что я сейчас скажу, будет нарушением закона о врачебной тайне, но это очень серьезно касается всех остальных, и к тому же вы не заплатили мне 49 центов». Анжелика встряхнула головой и улыбнулась, продолжая при этом хмуриться. «Знаете, пока я была практикующим психиатром, я очень быстро поняла, что квалифицированные доктора, хирурги и тому подобные очень боятся сообщать своим пациентам дурные новости. Они вызывают кого-нибудь из нас в свое отделение якобы для консультации, и это всегда означает: не могли бы вы объяснить моему больному, что его рак неизлечим? Не возьмете ли вы на себя труд сообщить это его родным? Поэтому мне много раз приходилось сообщать совершенно незнакомым людям, что ногу непременно нужно ампутировать, или извещать девочку-подростка, что ее отец умер. Мне всегда было очень тяжело, когда случалось нести такие вести. Она отрывисто принужденно хохотнула дважды. «Ничего не понятно, да? Я к тому, что мне совершенно не хочется говорить то, что нужно будет сейчас сказать, хотя новости эти, в общем-то, иного сорта». Пламтри открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Анжелика вскинула руку. «Дайте мне договорить, мисс Пламтри. У вас действительно присутствует множественная личность, но не это самое диковинное. С чего бы начать? Во-первых, я совершенно уверена, что вы присутствовали, когда ваш отец, ну пусть будет, умер». Кокрин с запозданием заметил, что Анжелика принесла с собой из кухни стакан с каким-то питьем, возможно, текилой, и сейчас смотрел, как она отпила оттуда. «Думаю, — продолжала она, — что вы стояли на тротуаре перед самым домом, с которого он упал. Думаю, что он, падая, задел вас, и поэтому вы очутились в больнице с переломами. Почти наверняка день был солнечным, и поэтому он ассоциируется у вас с солнцем. Отсюда ваши сновидения о солнце, падающем на вас с неба, и отсюда же, несомненно, ваши стрессогенные солнечные ожоги и суженные зрачки. Мы называем психические симптомы такого рода конверсионным расстройством». Анжелика подалась вперед, но ее голова оказалась как раз над одной из жестянок для сбора воды, и следующая капля упала ей на темя. Она снова выпрямилась, сидя на диване. Все эти рассуждения принадлежат ортодоксальному врачу-психиатру Анжелике Антем Элизелт. А теперь будет говорить ведьма Анжелика из тестикул льва. «Я думаю, что за мгновение до смерти его тело, когда вы оба лежали на тротуаре или где вы там оказались, он сумел все же взглянуть вам в глаза и перепрыгнул через пропасть, забросил свою душу в ваше двухлетнее тело». Она еще сильнее нахмурилась, уставившись на жидкость в своем стакане. «В результате вы в нежном двухлетнем возрасте лишились психической девственности, что, несомненно, оказалось сильнейшей травмой для вашего «я». Вряд ли домашняя жизнь в коммуне хиппи могла способствовать умственному здоровью, но, так сказать, спусковым крючком для возникновения множественной личности, несомненно, оказалось виртуальное насилие со стороны родного отца». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я все еще здесь», — осторожно проговорила Пламтри. «Валори не заставила меня выпасть из времени, так что, пожалуй, это не такая уж плохая новость». «Ну», — протянула Анжелика, вскинув брови, «новость состоит в том, что ваш отец бестелесен, но находится в вас, как один из клиньев, которыми пользуются, чтобы расколоть бревно по длине. И он не призрак. Он жив, он никогда не умирал, никогда не испытывал психического усекновения, сопутствующего смерти. И отсюда почти наверняка следует, что именно он и был тем, кто убил Скотта Крейна». «Мой отец жив», — произнесла Пламтри, определенно смакуя эту мысль. «Я не позволила ему умереть. Я поймала его, спасла его». «И он, Флиберти Джибет», — с тревогой думал Кокрин. «Дженнис, прошу тебя, не упускай этого из виду». Тут в двери черного хода что-то отвратительно заскрежетало. Кокрин подскочил и чуть не вскрикнул от неожиданности. Паук Джо протискивался в дверь, обдирая длинными жесткими щупами, приделанными к поясу, краску с косяков и дверного полотна, бормоча проклятие себе под нос. Преодолев дверь, он затопал по полу. Мавранос поспешно убрался с его пути. Щупы цеплялись за ковер, стремительно разгибались и со звоном полосовали воздух. И в конце концов он тяжело опустился на пол около дивана. Вероятно, не отдавая себе толком отчета в собственных действиях, он после довольно продолжительных поисков нашарил колоду карт Лотерия, оставленных Анжеликой, и принялся тасовать тонкие карты в ладонях, покрытых коричневыми старческими пятнами. Анжелика снова повернулась к Пламтри. «Вы знаете, что означают строки, которые процитировали несколько минут назад?» — резким тоном спросила она. «Перечень импровизированных, ненадежных и чрезвычайно краткосрочных защитных мер. Я поворачиваюсь спиной, чтобы защитить живот, и так далее». «Прошу вас, ни слова больше», — поспешно сказала Пламтри. «Нет, не помню, чтобы я что-то цитировала». «Ну так вот, это отрывок из «Троила и Крисиды», — пояснила Анжелика, — шекспировской пьесы, которую относят к неудачным. В основном из-за того, что в ней вроде бы нет особого смысла. Но некоторые спиритуалисты, медиумы, Бруас и Магас из настоящих хорошо знакомы с этой пьесой». «О чем она?» — спросил Кокрин сдавленным голосом, потому что венчальная часовня в Лас-Вегас, где он зарегистрировал брак с Ниной Жестен-Леон, возлюбленной утраченной Ниной, называлась «Трой и Крес», и на следующее утро с ним случилась первая из тех галлюцинаций, от которых подкашивались ноги и опускались руки, с явлением громадного мужчины в маске. Анжелика вздохнула и допила содержимое стакана. «То, что я сейчас расскажу, очень мало кому известно. Посудите сами. Шекспир написал эту пьесу не для широкой публики. Ее предполагалось показать в 1603 году лишь узкому кругу жителей Лондона, искушенных в делах магии. А в печатную версию ему пришлось добавить в конце первой сцены, после рифмованного монолога, которым она поначалу завершалась, несколько строк, скрывающих истинный смысл пьесы. И он в том, что Троил не выходил на поле боя, не сражался, а получил рану смертельную дома от собственной руки. Теперь вряд ли хоть кто-то догадается, что это пьеса о призраках». Она взглянула на Пламтри с выражением, которое, пожалуй, можно было бы истолковать как сочувствие. «Я давно не перечитывала ее. Действие там происходит во время Троянской войны. Слышали о такой? Рассказ идет о девушке-троянке, Крисиде, которую готовили для того, чтобы она стала вместилищем призрака своего покойного отца. Греки, осаждавшие город, завладели этим призраком и хотели использовать его против троянцев, но им требовалось поместить его в живое тело, которое было совместимо с ним и не было бы девственно в психическом смысле. Это была очень грязная затея наподобие биологической войны, и часть греков, например, Улисс, не одобряет эту тактику. Греческие воины теряют ориентировку из-за близости мощного призрака. Они используют различные приемы маскировки. Улисс называет их попросту «раздор» или «зависть» для того, чтобы укрыться. Но предатель-спиритуалист в Трое уговаривает Крисиду переспать с призраком ее мертвого ухажера Троила, который почти перерубил себе шею мечом еще до начала всей истории. В пьесе ни разу не говорится прямо, что Троил мертв, что он призрак самоубийцы. Но само его имя должно было дать подсказку театральной публике. В гомеровской «Илиаде» Троил упомянут как давно погибший, хотя Гомер и не говорил ни о его самоубийстве, ни о его любви, к отвергнувшей его Крисиде, о чем околичностями сообщает Шекспир. Как бы там ни было, враги убедили безмозглых троянцев отдать им Крисиду в обмен на пленного высокородного троянца, а спиритуалист ухитряется привести ее на ложе к призраку Троила непосредственно перед тем, как она покинет город. И, конечно, план греков сработал. Троя пала, благородный царевич Гектор погиб, хотя, добавила она, явно удерживая себя от взгляда на дверь кухни, Аполлон и Афродита сохранили тело Гектора от поругания. Мавранос, все так же стоявший с револьвером в руке, взглянул через комнату на Пламтри и спросил: «Как вы собирались оживлять Скотта Крейна?» Она поежилась под рукой Кокрина и пробормотала: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Свет мигнул, и она, прищурившись, посмотрела на Мавраноса. «Да, извините, что вы спросили?» «Спросил, как вы собирались возвращать Крейна к жизни?» Настало время серьезных вопросов. Она глубоко вдохнула и выдохнула. «Я была уверена, что возродить его сможет живой король. Король в живом теле. Я знала, что он, волшебный, и подумала, что он-то не может не знать, как делаются такие штуки. Поэтому я решила отыскать бестелесный дух летающей монахини Крейна и позволить ему занять мое тело, чтобы он имел в своем распоряжении живое тело, вот это, и тогда он сможет делать свои магические штучки, что бы это ни означало. Я знаю, как открыть себя, открыть путь к самым тайникам своей души, отступить в сторону и позволить другой личности взять власть над моим телом. Я делаю это по сотни раз на дню. И он не навредил бы себе насильственным нарушением моей спиритуальной девственности. Я ведь все равно, что центральный вокзал для личностей, сменяющих друг дружку в этой головенке. Насколько я знаю, все они самозарожденные, но я уверена, что какая там ни есть, психическая плева, она давным-давно разорвана». «Ты сама знаешь, Коди, насколько права», — думал Кокрин. «Жаль, что ты не слышала, что Анжелика рассказывала о твоем отце всего несколько минут назад». Пламтри все так же выдерживала взгляд Мавраноса, но Кокрин видел, что в ее глазах поблескивали слезы. «И если», — твердо продолжала она, — «он не сможет провернуть фокус с возвращением обратно в свое тело, даже при том, что оно находится в такой идеальной сохранности здесь, в вашей кухне, тогда ему можно будет просто, боже мой, просто остаться в моем, забрать его себе. Мое тело не идеальное и не того пола, но оно молодо, и это все, что я могу дать ему, вроде как в искуплении вины». Она резким движением вытерла глаза рукавом. «Такой был у меня план. Доктор Арментроуд сказал, что Кут Хуми Парганас может знать, как это сделать. Не исключено, что можно как-то по-другому». Она посмотрела на подростка, сидевшего на столе. «Проторчав здесь с вами эту ночь, мне пришло в голову, что ты на самом деле не знаешь, как это сделать. Это правда?» Вместо Кути ответила Анжелика. «Конечно, это правда», — сердито ответила она. «Неужели вы думаете, что если бы Кути знал, как оживить мертвого короля, он бы уже не сделал этого?» Задержав еще секунду-другую взгляд на Кути, Пламтри с усталой улыбкой повернулась к Анжелике. «Нет, леди, я так не думаю», — тихо сказала она. Мавранос уперся потухшим взглядом в Анжелику. «Теперь я знаю», — хрипло проговорил он, — «что ты чувствуешь, сообщая дурные вести». Он тщательно прокашлялся, но когда заговорил снова, его голос скрипел, как рассыпанный по полу песок под подошвами ботинок. «Мне кажется, план мисс Пламтри может сработать». Анжелика ощутимо напряглась. «И для кого же эта новость плохая?» «Для вас всех, черт возьми! Для тебя, Пита и Кути, черт возьми! Отправляясь сюда, мы с Дианой намеревались передать корону мужчине с кровоточащей раной в боку. Этот титул королевский принес бы с собой почти абсолютную защиту. Мисс Пламтри может еще раз рассказать вам, как трудно ей было добраться до Крейна сквозь все преграды, но если есть возможность оживить Крейна, пусть даже сейчас он лишен сил и сознания, значит, Кути так и не стал королем. Защита отсутствует, а вы, ребятки, засвечены со всех сторон. Вы пригласили нас в дом, вы добровольно внесли сюда тело мертвого короля и предоставили ему почет и кров. Вы ели хлеб и пили вино в присутствии его трупа, вы волей-неволей присягнули ему как подданные. А ведь плохие парни знают ваш адрес. Этот психиатр и...» Он взглянул на Пламтри. «И другие злодеи. Они ведь не отпустят вас живыми. Вы все теперь присяжные воины побежденной армии, и вы слишком много знаете. Этой ночью вас нашли эти двое». Он ткнул пальцем в сторону Пламтри и Кокрина. «Да что там ваш нашел? Их таксист. И старый паук Джо вышел точно сюда. А ведь он слеп. К утру сюда вполне могут подтянуться бронетранспортеры, впустив нас сюда. Вы сорвали все маскирующие завесы, и я сомневаюсь даже, что теперь вам удастся сбежать, где-то затаиться и хоть сколько-нибудь долго успешно прятаться». Пока он говорил, Анжелика поднялась с дивана и прошла к двери в кухню и обратно. «В таком случае коронуйте Кути», — сказала она, «как и намеревались сразу, и у нас будет защита от законного живого короля». Мавранос наклонился в сторону, положил револьвер на книжную полку рядом с обездвиженной игрушечной свиньей и вытер ладонь от джинсы. «Однажды я сознательно убил человека на плотине Гувера, чтобы спасти своих друзей, и это убийство до сих пор лежит на мне тяжким бременем. Я не хочу, я не стану убивать живых, чтобы защитить мертвого, тем более тех живых, перед которым оказался в долгу. Можете идти на кухню и, я не знаю, оттяпать Скотту голову кухонным секачом. Анжелика, я не стану стрелять в вас. Кути тогда станет королем, даже без нашего с Дианой благословения. Но в таком случае Кути станет королем после того, как убьет своего предшественника, как и большинство предыдущих королей. И его царствование, поверьте мне, будет отравлено в самых своих корнях». Кокрин подумал о тлях филоксеры, убивающих налитые солнцем виноградные грозди, находясь в 6 футах под землей. «Я не пойду на это», — мягко сказал Кути. «В таком случае я забираю назад свое приглашение», — заорала Анжелика. «Аннулирую его! Я никогда не приглашала вас в дом, и для вашего проклятущего короля мы не сделали ничего, кроме как уложили на кухонный стол. Пит и Кути отнесут его обратно в вашу дурацкую тачку, и вы сможете вытереть свои отпечатки пальцев с дверных ручек и забрать своих детей и свои зубные щетки и проваливать отсюда. И метлу не забудьте, чтобы замести свои следы на тротуаре, когда будете уходить». Она взглянула на Пита, подняла руку с раскрытой ладонью и поймала флакон с маслом Вета де Акви, который он бросил ей через комнату. «Убирайтесь», — сказала Пламтри, сделав рукой причудливый жест, «и никогда больше не пачкайте моих полотенец». Мавранос досадливо улыбнулся Анжелике. «Тогда в первый день ты взяла у меня 49 центов». «С радостью верну». Анжелика прошагала к столу, выдернула верхний ящик и запустила пальцы в кучку мелочи, а потом, резко повернувшись, швырнула 7 монет в Мавраноса. Монеты в воздухе собрались вместе, образовав комок вроде мячика для вифлбола, и принялись лопаться, будто огромные зерна воздушного риса, а потом, трепеща пыльными белыми крылышками, взмыли к протекающему потолку. Кокрин уставился на все это, и лишь ощущение холодного воздуха на зубах заставило его понять, что он раззинул рот. Монеты превратились в живых бабочек, а по комнате ощутимо потянуло прохладным сквозняком. Анжелика, громко и тяжело дыша, выбрала из кучки еще 7 монет и снова швырнула их в Мавраноса. И снова монеты остановились в полете, затрепыхались в воздухе, раздулись и превратились в живых белых мотыльков, которые тут же разлетелись во все стороны. В продолговатой комнате заметно похолодало. Пит шагнул вперед и взял Анжелику за руку, помешав ей выгрести из ящика еще горсть монет, и она, громко всхлипывая, прижалась к нему. «Почему, почему этим людям понадобилось явиться сюда?» — стенала она, и в холодном воздухе из ее рта вырывались облачка пара. Мавранос развел руками. «А почему Кути оказался единственным человеком с нужной приметой, не заживающей раной в боку?» Слепой паук Джо поднял руку с 2 картами из колоды лотерия. Кокрин подался вперед, чтобы разглядеть их, и увидел, что они одинаковые, с изображением женщины в узком каноэ и подписью «Ла Чалупа». «Никто не позаботился нанести на эти карты брайлевские отметки», — раздраженно сказал старик. «Что там?» «Две одинаковые», — ответил Кути. «Дама в маленькой лодочке, и у нее под ногами, в носу лодки, корзинка с фруктами». «Две лодки», — сказал паук Джо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ты был в лодке на борту другой лодки, и тебя там ранили. Да, мальчик, ведь так? И у тебя был спутник, защищавший тебя во время испытаний, вроде Мерлина или Данте, проведшего Вергилия через ад. Это был переходный обряд. Он не просто спасал тебя, он спасал тебя для чего-то. Тогда-то тебя и повернуло, чтобы ты оказался здесь и оказался причастен ко всему этому». «Когда мне бок пропороли, — сказал Кути, — это было не в лодке, а в микроавтобусе, который какие-то плохие парни загнали в большой крытый кузов грузовика в Слоссоне около Лос-Анджелесского депо. Меня похитили, и призрак Тома Эдисона спас мою жизнь». «И ты был подготовлен, — продолжал паук Джо, — заряжен, как кусок янтаря, натертый сукном. Пост и соблюдение обрядов в детстве — это очевидно. А потом тебя жестоко вырвали из этой жизни, и тебе пришлось, безусловно, отказаться и от своего имени, и от своей расы, и ты оказался беспомощным странником. А что за маленькая заряженная лодка, плавающая внутри большой лодки?» — вдруг спросил паук Джо и сам же ответил. «Это компас. Теперь тебе нужно добраться до лодок, определить север, найти нового Мерлина, Вергилия или Эдисона, посредника». Пит Салливан, прищурившись, смотрел на слепого, а потом перевел взгляд на Мавраноса. «Арки, ты ведь знаком с этим стариканом, в его словах есть смысл?» Мавранос открыл рот, тут же закрыл и пожал плечами. «Он вроде как дал Крейну хороший совет перед большим покерным турниром в плавучем доме на озере Мид. Очень уж это похоже на то, что говорилось о пироге, лодочке той старой чернокожей леди, заметила Диана и взглянула на Анжелику. Вы до сих пор считаете, что это был просто случайный призрак, которого притянуло к телефону? Слепой ведет слепого, в отчаянии пробормотала Анжелика. Кокрин поднялся, хоть ему и пришлось прислониться к столу, и скрестил руки на груди, чтобы закрыть дурацкую надпись. «Вы пытались позвонить этому вашему Крейну по телефону, а его не оказалось на месте», — сказал он. «Только что мистер Паук Джо, Оракул, произнес слово «север». Вы сами говорили, что телевизионный сигнал исходил из Сан-Франциско. И призрак старой леди тоже упоминал Сан-Франциско. Очевидно, она имела в виду землетрясение и пожар 1906 года. И еще она сказала «Ерба Буэна горит». А ведь «Ерба Буэна» — это не только латинское название мяты. Это старинное название Сан-Франциско, потому что на дюнах Северного берега тогда в изобилии росла дикая мята. В этом вашем доме текут потолки, потому что дождь идет в Сан-Хосе, а ведь Сан-Хосе находится совсем рядом с Сан-Франциско. А еще она сказала, вы все должны прийти сюда, и я смогу провести ваши лодки, помните? А оказавшись в районе залива, мысленно добавил он, я смогу собраться с мыслями, попасть домой, одеться, получить деньги, поговорить с адвокатом. «Никто из нас по разным причинам не хочет, чтобы Крейн оставил себе тело Дженнис. Мы все заинтересованы, чтобы он получил обратно свое собственное. Или еще лучше, просто бесследно исчез», — закончил он про себя. А мистер Мавранос разложил по полочкам, почему нельзя оставаться здесь. «Если выехать не откладывая, то к завтраку мы сможем попасть в Клифф-хаус в Сан-Франциско». «Ну, к лодкам!» — жизнерадостно воскликнула Пламтри.